Черное солнце увидело в небе пламенный взрыв. Дым и пламя растеклись во мраке небес между громадной конструкцией парного фюзеляжа, добавленного к его крыльям. Там раскинулись как остатки его армии, так и его врага. Обломки расплавились, разлетелись на куски, и теперь ветер просто сдует дым прочь. Его приборы видения уже повернули термальное и гравитационное зрение на запад, но он по-прежнему оставил один на запечатление последней атаки. Из-за стелящегося дыма его оптическому зрению требовалось больше времени на запись. Наконец, ветер развеял дым. Там ничего не оказалось. Черное солнце не увидел ничего, кроме неба до самого запада. Он направил в ускорители больше силы, закрыл бронированные пластины, которые растянул для обороны, и развернул небольшие крылья, как у самолета. А еще спрятал основную пушку внизу себя, медленно двигаясь вперед. Над головой виднелись характерные для этого мира звезды, но в его разуме возник вопрос. Этот мир, планета, на которой он находился, имел спутник. Он кружил вокруг планеты в заданном интервале, и солнце наделяло его иллюзией нарастания и убывания. Но сегодня ночью его не видно в небе. Черное солнце повернул свое оптическое зрение к ночному небу и увидел кольцо белого света. Однако он посмотрел не на спутник. Это был свет атаки. Скопление света бело-голубого дракона, готовящего к выстрелу основную пушку. Черное солнце тут же сменил свое зрение на сканирование врага. Это определенно предыдущий механический дракон, но его форма изменилась. Каким-то образом остроконечная быстроходная крейсерская форма стала боевой формой ближнего боя с большими лапами. С неба скатился звериный рев, и все его тело столкнулось с черным солнцем. Когда тяжелые металлы врезались друг в друга, воздух наполнился неистовым грохотом. С продолжительным воздействием четыре лапы другого дракона впились в спину черного солнца у основания крыльев парного фюзеляжа. В его стремительном приземлении хватало силы, чтобы разломать каркас трансформирующейся модели, но верхние объективы черного солнца показали, что враг невредим. Бело-голубой механический дракон имел толстый остов неизменной модели. Он не понимал. Черное солнце предположил возможность второго врага, но парень в сиденье пилота оказался тем же, что прежде. Он просто не понимал. И как только необъяснимый факт оставил его в растерянности, враг выстрелил заготовленной ранее основной пушкой в спину черного дракона. Прямое попадание взрывного заряда, разумеется, проблема сама по себе. Но ударная волна, раскинувшаяся от точки столкновения, сорвала его броню, резко вскрывая дыру разрушения. Вторая и третья волны вломились снаружи и внутри в дополнительную броню и разнесли соединение между основным телом и крыльями парного фюзеляжа. Черное солнце принял молниеносное решение. Он отделился от всего этого, отбрасывая прочь. Он отказался от крыльев парного фюзеляжа, дополнительной брони, ускорителей и всего остального, что добавил к основному телу в результате эволюции. Словно срывая пустой панцирь, 300-метровая форма черного солнца вырвалась вниз. Он был такого же размера, как и средние аппараты, смоделированные на его основе, но с превосходящей силой, броней и огневой мощью. Он быстро оторвался от удаленного парного фюзеляжа на полкилометра и принял решение. Природу врага окутывала тайна, но ему просто следует его победить. В качестве оружия у него была основная пушка, которая эволюционировала под телом, где находились его лапы. Без наддува парного фюзеляжа ее мощь упадет, но ему по-прежнему хватит силы, чтобы пронзить небеса. Что более важно, не придется так долго ждать, чтобы выстрелить. В данный момент враг пытался убрать лапы с того места, где он присосался к спине падающего парного фюзеляжа. В форме ближнего боя он не мог летать достаточно проворно, чтобы избегать залпа основной пушки. И поэтому черное солнце мгновенно выстрелил. Он поставил себе за цель просто пронзить врага и отброшенные крылья парного фюзеляжа, заставляя их взорваться. Стремительный черный свет сначала поразил падающую конструкцию. В ней еще сохранилась остаточная мощь, как от накопителя. и она содрогнулась, когда ее проткнуло насквозь. Громадный взрыв раскидал черный дым и красное пламя. По небу раскатился оглушительный грохот, а воздух всколыхнулся, словно от землетрясения. Могучий глаз взрыва пробирал до оцепенения, но черное солнце не стало терять бдительность. Он по максимуму использовал сканирующее зрение и работал над обнаружением врага. Как и следовало ожидать, черный дракон увидел, что враг возносится в небеса с обратной стороны цветущего пламени. Бело-голубой механический дракон остался невредим. Пока он чертил дугу в направлении черного солнца, из его задних ускорителей вырвался мерцающий жар. Враг снова сменил форму. Крепкое тело режима ближнего боя заострилось, и его четыре ноги раскинулись как крылья. Судя по его каркасу, он определенно неизменный механический дракон в обычной крейсерской форме. Исходя из времени его взлета, враг должен был быстро трансформироваться из формы ближнего боя, чтобы избежать взрыва. Это означало, что враг способен изменяться, несмотря на то, что являлся неизменной моделью. Такого не могло происходить. Тем не менее, Черное Солнце осознал вражеский трюк, вражескую эволюцию и вражескую волю. Черное Солнце сменил свой ход мыслей, враг выбрал путь эволюции, отличный от его. После поражения от вражеской армии он выбрал развиться в армию, чтобы себя поддержать. Но его враг вместо этого желал стать могучим одиноким аппаратом. Черное Солнце понял, что это опасный противник. И поэтому ускорился к западному небу, где засек знакомый запах. Он не мог позволить врагу заполучить оружие, хранящееся там, поэтому поспешил, чтобы уничтожить его первым.